оказалось, что эти животные, которых обычно называют американскими кроликами, очень похожи на своих европейских родичей. Охотники принесли свою добычу в гранитный дворец, и там из них приготовили ужин. Мясо кроликов оказалось привкусным, и поэтому отнюдь не следовало пренебрегать обнаруженным кроличьим поселением. Оно могло стать очень ценным подспорьем для колонии, как неистощимый источник мясной пищи. 31 мая закончили установку перегородок. Оставалось только обставить комнаты мебелью, но эту работу отложили до скучных зимних дней. В первой комнате, служившей кухней, сложили очаг. Над трубой для дымохода печникам-самоучкам пришлось повозиться. Сайрос Смит нашел, что будет проще всего сделать глиняную трубу, вывести ее через свод, упиравшийся в каменную толщу плоскогорья, конечно, было совершенно невозможно. Поэтому пробили дыру в передней стене над окном кухни и наклонно протянули к ней трубу, как делают дымоходы для железных переносных печурок. При сильном восточном ветре, который штурмовал гранитный дворец фасада, печка, вероятно, должна была дымить, но с востока ветер дул редко, и к тому же главный повар Нап не придирался к таким пустякам. Когда устройство квартиры закончили, Сайрос Смит предпринял другую работу. Решил заложить жерло прежнего водостока, чтобы совсем прекратить доступ в гранитный дворец со стороны озера. К отверстию подкатили каменные глыбы и, завалив вход, скрепили их цементом. Сайрос Смит пока не счел необходимым затопить этот замурованный вход, подняв плотиной воду в озере до прежнего уровня. Он только замаскировал его, насадив меж камнями травы и кусты. Весной они должны были буйно разрастись. Все же он воспользовался водостоком для того, чтобы отвести из озера пресную воду в новое убежище. Через узкое отверстие, сделанное ниже уровня озера, по водостоку бежала теперь тоненькая струйка, и этот ручеек давал ежедневно от 25 до 30 галлонов чистой прозрачной воды. Итак, обитателям гранитного дворца никогда не пришлось бы страдать от недостатка в питьевой воде. Наконец все работы были завершены, и как раз вовремя наступила ненастная пора. Окна стали закрывать прочными тяжелыми ставнями в ожидании тех дней, когда инженер удосужится изготовить оконное стекло. Вокруг окон Гедеон Спилет насадил разнообразные растения, лианы с вьющимися побегами, декоративные травы, красиво расположив их по выступам скалы, и теперь оконные проемы живописно обрамляло зеленое листва. Обитатели гранитного дворца не могли нарадоваться на свое прочное, надежное и здоровое убежище. Недаром вложили они в него столько труда. Из окон их взором открывался широкий морской горизонт, замыкавшийся с севера двумя мысами Челюстей, а с юга мысом Коготь. Перед ними развертывалась великолепная картина бухты Соединения. Славные труженики испытывали вполне понятное удовлетворение. Пенкроф не жалел похвал новому жилищу, которое он юмористически называл «квартиркой на шестом этаже со всеми удобствами». Глава 20. Сезон дождей, вопрос одежды, охота на тюленей, изготовление свечей, работа по отделке гранитного дворца, два мостика, снова на устричной отмели, что Герберт нашел у себя в кармане. Зима наступила в июне. Этот месяц соответствует декабрю в северном полушарии. Зимняя пора началась холодными ливнями и свирепыми ветрами, завывавшими без передышки. И тут обитатели гранитного дворца могли как следует оценить свое жилище, недосягаемое для ярости стихи. Прежнее их убежище плохо защищало бы их от зимних холодов. Могло случиться также, что туда снова вторгнутся волны во время больших приливов, когда их подхлестывают ветры, налетающие с открытого моря.